и читал или сидел в маленьком садике под тентом, сделанном из материнского передника, который был с одной стороны привязан к стене дома, с другой — к метле, и разглядывал единственный куст крыжовника, следя, как постепенно разворачиваются и растут листья. Возможно, тогда он еще не бросил школу, но сказать этого с полной уверенностью нельзя. В пятилетнем возрасте он научился немного писать и читать у старой учительки, которая вела школу для маленьких мальчиков. Но ходил к ней недолго, потому что однажды она, вопреки решительному договору с матерью мальчика, выпорола его розгой. И он немедленно встал, забрал свои книги и ушел домой, после чего его отдали в маленькую школу для еврейских детей, находившуюся немного подальше на Мюнке-Меллестреде. В 1811 году школа прекратила свое существование. И тогда Андерсон, вероятно, попал в школу для бедных, помещавшуюся на Овергаде, то есть на главной улице города. Здесь он научился элементарным предметам — чтению, письму, счету. Кроме того, в школе преподавали религию, логику и немного естественную историю и историю Дании. Он был довольно способным, быстро учил наизусть, и ему никогда не приходилось готовить уроки, чем мать громко хвасталась перед соседями. Среди товарищей он выглядел необычно. Он часами сидел погруженный в мечты и несколько раз пытался вовлечь других ребят в свои необыкновенные фантазии, но скоро оставил эту затею, потому что они называли его полоумным, дурачком вроде дедушки, и эти слова вселяли в него страх, а вдруг правда? Поэтому он держался поодаль от других и не принимал участия в их играх. Но, в общем, он ладил с ребятами, никогда ни с кем не дрался, и учитель его очень любил. Он не рассказывает, сколько времени учился в школе, но зато говорит, что мать не могла позволить ему слоняться без дела. Он должен был приносить пользу и немного зарабатывать. Поэтому она, к великой скорби бабушки, отдала его на открытую в 1811 году фабрику, где частично использовался детский труд. Подмастерья требовали, чтобы дети им пели. И когда оказалось, что у Андерсона прекрасный голос, он с первого же дня начал выступать. Он пел и декламировал Хольберга. Но непристойные песни самих подмастерьев застенчивый мальчик вынести не мог. Он покраснел и заплакал. А грубые парни сказали, что он, наверное, девчонка, и сорвали с него одежду, чтобы проверить. И мальчик в отчаянии убежал домой. Тогда его отдали на маленькую табачную фабрику, где подмастерья были поприличнее, а сама атмосфера более культурная. Здесь он тоже стал петь, импровизируя и слова, и мелодию. И имел такой успех, что даже соседи приходили его послушать. Но это удовольствие продолжалось недолго. Он заболел, и мать перестала посылать его на фабрику. Теперь он стал высоким и долговязым, у него были пышные светлые волосы, и выглядел он довольно своеобразно со своим длинным носом и маленькими глазами. Ходил в сером сюртуке, деревянных башмаках и без шапки. Он производил впечатление человека смешного, но обаятельного, и к тому же отличался наивной и открытой назойливостью, которая постепенно обеспечила ему важные знакомства, даже в среде зажиточных горожан. Им руководила жажда чтения. Стоило ему услышать, что у него есть книги, как он искал встречи с этим человеком, даже если знал, что ему не обрадуется. Людей заставала врасплох его наивная открытость. И скоро он начал постоянно брать книги у многих пожилых дам на Мюнке-Меллестреде, в частности, у фру Бункефлот, вдовы известного в то время поэта и священника. Бункефлот, Ханс Кристиан, 1761-1805, приходский священник в церкви святого Ханса в Оденсе, автор сборника «Опыт сочинения песен для учеников ткацкой школы в Зеландии» 1783, написанного в связи с основанием ткацкой школы в Кенге, Южной Зеландии. Песни пользовались широкой популярностью. Вдова пастора Мария Бункефлот 1766-1833 вместе с его сестрой Анной Маргреттой Бункефлот 1759-1849 проживала в Оденсе,